Что касается меня, то у меня возникла проблема, причем довольно серьезная. Я уже больше 5 часов находился в костюме существа из Черной лагуны, на котором не было ни молнии, ни прорези, чтобы можно было бы пописать, и боялся, что мой мочевой пузырь вот-вот лопнет. Но мне не хотелось об этом говорить, ведь это настоящие киносъемки, и мне совестно было забивать головы окружающих такой ерундой. Однако надо было что-то делать, и я решил, что, оказавшись при съемке очередного дубля в воде, пописаю прямо в костюм, из которого моча через штанины или еще как вытечет в озеро. Выход был найден, и когда мистер Фельдер крикнул «Мотор!», я вошел в воду и начал там писать. Рэкел Уэлч плескалась рядом, потом она упала в обморок, я поднырнул под нее, взял на руки и вышел с ней на берег. Придя в чувство, она принялась колотить меня и кричать «Пустите на помощь!» и все такое, но вдруг замолчала, повела носом и спросила «Чем это так пахнет?» Мистер Фельдер закричал «Стоп!», поднялся со своего места и, подойдя к нам, спросил «Что ты сказала, малышка? Этого в сценарии нет». «Плевать я хотела на сценарий!» — закричала Рэкел Уэлч. «Чем здесь пахнет?» Она прищурилась и пристально на меня посмотрела. «Эй!» — сказала она. «Как там тебя? Ты что, обмочился, что ли?» Я настолько сконфузился, что не знал ни что сказать, ни что делать. Держа ее в руках, я молча простоял, должно быть, секунду, а потом затряс головой и сказал «Нет-нет». Это была первая ложь в моей жизни. «Ну, хорошо». «А в таком случае кто?» — допытывалась она. «Я отлично чувствую запах мочи». «Но я здесь ни при чем. Значит, ты! Как ты посмел мочиться на меня, олух?» Она принялась лупить меня кулаками и кричать. «Отпусти меня! Убирайся прочь!» Она кричала что-то еще, а я решил с перепугу, что мы снимаем очередной дубль, и, не выпуская ее из рук, понесся в джунгли. Мистер Фельдер крикнул «Мотор!» Кинокамеры снова заработали, а Рэкел Уэлч кричала и билась в моих руках так неистово и так естественно, как никогда раньше. Взволнованный мистер Фельдер подскочил к нам с криком «То, что надо, малыш! Замечательно! Так держать!» Бросив взгляд в сторону, я заметил мистера Трибла, сидевшего на стуле неподалеку от нас. Он лишь качал головой и старался на меня не глядеть. Оказавшись в джунглях, я пробежал немного и оглянулся, поскольку раньше мистер Фельдер кричал «Стоп!» на этом месте. Но на этот раз я увидел, что он прыгает как дикарь, делает мне знаки «Бежать дальше!» и во все горло кричит «Отлично, малыш! То, что надо! Тащи ее в джунгли!» Рэкел Уэлч все еще царапалась, колотила меня кулачками и кричала «Пошел вон от меня, гнусная скотина!» Но я продолжал делать то, что было сказано. Вдруг она взвизгнула «Господи, мое платье!» И только тут я заметил, что ее платье висит на ветках кустов, через которые мы продирались, а кроме него на моей партнерше ничего не было. Я держал на руках совершенно голую Рэкел Уэлч. Я остановился, пробормотал что-то вроде «Ух! Ух!» и повернулся, чтобы отнести ее обратно на берег, но она завопила «Нет-нет! Что за идиот? Я не могу показаться в таком виде!» Я спросил ее, что делать, и она велела мне найти место, где можно было бы укрыться и подумать о дальнейшем. Я понес ее дальше в джунгли, и вдруг, словно гром среди ясного неба, из гущи ветвей появилось какое-то огромное существо и закачалось, повиснув на лиане прямо перед нами. Я сразу же опознал в нем человекообразную обезьяну. Обезьяна еще раз пронеслась перед моим носом и спрыгнула с лианы прямо к моим ногам. Я чуть было не упал в обморок. Это был старина Сью собственной персоной. Рэкел Уэлч снова принялась визжать и верещать, а Сью заключил меня в объятия всех своих 4 лап. Не знаю, как ему удалось узнать меня в резиновом костюме, возможно, по запаху или еще как. Немного успокоившись, Рэкел Уэлч спросила, «Ты что, знаешь эту мерзкую мартышку?» «Он вовсе не мартышка», — ответил я, — «а орангутанг. Она посмотрела на меня насмешливым взглядом и сказала: —